Фредди в летнем лагере. Часть первая. Автор истории Василий Кораблев. Ссылка на группу автора ВКонтакте «Логово у Васи» в описании под видео. Если вы не смотрели предыдущие части этой истории, то сможете сделать это в плейлисте, ссылочка на который сейчас появится в правом верхнем углу экрана. В руках у Джерри лопата. Последние несколько часов он только и делал, что копал. Сначала глубокую яму, потом, когда Фредди и Саймон Дженкинс приволокли из лагеря большой железный ящик на тележке, закапывал его. Фредди, взяв очередное оружие, снова ушел в сторону леса и скрылся в тумане. Толстяк Саймон вызвался поискать еду. Они не ели уже сутки, и от голода у них буквально сводило животы. Зря он ушел. Час спустя Джерри точно слышал его крики о помощи, раздававшиеся со стороны лагеря. Скорее всего, его поймали охотники. Джерри надеялся, что Саймон умер легкой смертью. Не всем детям с буквой «С» в билете выпала такая возможность. Джерри оперся на лопату, с содроганием вспоминая, когда только все началось. Детей пустили в парк аттракционов. Весь день они играли и веселились. Джерри тогда наивно думал, что это был лучший день в его жизни. Потом вожатые, носившие на груди знаки «С» и «H», собрали всех в группы и повели в центр парка, где на театральной уличной сцене их ждал сам клоун Рэнди. Рядом с ним были аниматоры в костюмах плюшевых игрушек и актеры, изображавшие индейцев с луками и томагавками. «Эгей, детишки! Готовы ли вы увидеть лучшее представление в вашей жизни?» — закричал в микрофон Рэнди, и сердце Джерри сладко заныло. Это был он, настоящий клоун, которого он так любил, а не жалкая подделка. «Да!» — закричали дети. Джерри хотел поделиться своей радостью с Фредди и оглянулся, но товарищ его, стоявший до этого рядом, словно испарился, пропал, растворившись в шумной толпе детей и взрослых. «Да и ладно, сам виноват, такое представление пропустит. Сейчас Рэнди всем покажет». Клоун Рэнди действительно всем показал такое, что Джерри не забудет теперь до самой своей смерти. Джерри видел, как клоун попросил выйти из толпы и подняться к нему на сцену двух детей, мальчика и девочку, с билетами, где значилась буква «С». Он тогда очень огорчился, что выбрали не его. Потом клоун велел детям и вожатым, кто с буквами «H», отделиться от общей толпы и отойти к аниматорам. Заиграла веселая музыка. Все обрадовались и предвкушали шоу. Мальчик и девочка встали по центру так, чтобы их хорошо было видно. А сзади к ним подошли большой серый зайчик и розовая свинка с подносами в руках. А может, ему только показалось, но что-то они в руках точно держали. «Сегодня, — объявил в микрофон Рэнди, — самый прекрасный день в году. День, когда сам индейский бог Шалотль поднимается из глубин подземного царства посмотреть на смертных и выбрать лучшего из них в своей игре на выживание. Само кладбище под вашими ногами станет сегодня свидетелем этого торжества. Все мертвые коренные американцы восстанут из своих могил и окружат лагерь непреодолимой стеной. Все они будут вашими зрителями, а вы станете игроками. Дети и взрослые с буквой «С» на корешке будут играть жертв, а дети с буквой «H» — охотников. И до тех пор, пока охотники не убьют последнюю жертву, игра не закончится». Джерри и остальные дети, стоявшие перед сценой, еще не очень понимали. Они думали, что все это шоу. Сейчас одна группа детей будет гоняться за другой по лагерю и отыгрывать убийство. Так? Через несколько секунд Джерри понял, что все немножко не так. «Шалотль, я призываю в судьи тебя. Прими наши первые жертвы и объяви о начале игры», — завыл в микрофон клоун Рэнди и величественно махнул рукой. Все закричали от страха, увидев, как аниматоры в костюмах зайчика и свинки начали душить детей на сцене, а потом достали страшные кривые ножи. «Эти детские сердца — наш дар тебе, о Шалотль!» продолжал завывать Рэнди. Раздался грохот. Сцену заволокли клубы дыма. Джерри кто-то дернул за шкирку и поволок из толпы. Пытаясь вырваться, он обернулся и увидел бледного Фредди. «Бежим, дурак, а то поздно будет!» Джерри послушно побежал следом. «Что вообще?» «А ты еще не понял? Праздник к нам приходит!» На бегу отозвался Фредди. «Я лично тут подыхать не собираюсь и тебе не советую!» Они пробежали через парк аттракционов. Джерри оглянулся. Там, вдалеке, кричали и разбегались дети. Джерри всхлипнул. «Это шутка. Рэнди же шутил. Фред, пожалуйста, объясни мне». «Джерри, ты любишь колбасу?» «При чем тут колбаса?» «А ты в курсе, как ее делают? Сколько при этом коровок гибнет? Как они умирают? Как их разделывают на части? Мы сейчас с тобой жертвы. Нас убьют, если мы вовремя не свалим из лагеря». «Правильно, бежим звонить в полицию», — обрадовался Джерри. Они выбрались из парка аттракционов и продолжили бежать через лагерь. Фредди указал на один из домиков. «Нам нужны будут лопаты. Там я видел садовый инструмент. Быстрее». «Зачем нам лопаты? Нам нужны сотовые, в полицию звонить», — не понял его Джерри. Фредди не ответил, но когда подбежали к домику, он протянул Джерри свой телефон. «На, звони, только учти, связи теперь нет. Мы отрезаны от внешнего мира». Джерри не поверил и, только убедившись, что товарищ ему не врет, не выдержал и заплакал. Фредди тем временем пошарился в доме и выскочил на крыльцо с двумя лопатами. «Мы можем дойти пешком», — всхлипывал Джерри. «Доберемся до ближайшей заправки и попросим о помощи». «Джерри, я не хочу тебя расстраивать. Я успел переговорить с той девчонкой, Сандой. Мы действительно оказались в жопе», — вздохнул Фред, отдавая ему одну лопату. «Сейчас мы с тобой уходим через дыру в заборе и прячемся в лесу. Там у меня схрон под охраной Зубастика. Мы можем покинуть лагерь, но не можем сбежать с его территории. Мы жертвы. Впрочем, ты скоро увидишь». Джерри всхлипнул в очередной раз и неуклюже вонзил лопату в каменную землю. Копать больше не было сил. Проклятая земля! Тяжелый ящик и так почти закопан. Зачем он Фреду? Он так и не объяснил, только сказал, что это может спасти их жизни. Ящик закопан с открытой крышкой, и крышку еще надо было прикрыть землей. Джерри вытер выступивший со лба пот и оглянулся в сторону лагеря. В лагере было шумно. Лагерь сверкал огнями искусственного света и звенел музыкой, доносившейся от аттракционов. Крутились чертовы колеса с развешанными на кабинках останками детей. Там сейчас, наверное, охотники праздновали убийство своих жертв. Чем больше убьют, тем благословеннее будет к ним индейский бог. За лагерем начиналась стена. Это стена мертвых, отделявшая территорию от внешнего мира. Ее нельзя было обойти. Любой, кто пытался прикоснуться к этой чуждой, обволакивающей холодом тьме, падал замертво и становился легкой добычей охотников. Стена растянулась на многие километры. Фредди выбрал для схрона очень удачное место. Небольшой пригорок за лесом, прикрытый кустами. Сейчас Джерри был под охраной Зубастика. Этот зверь, которого он сначала принял за собачку, на собачку вовсе не походил. Скорее на большого ежа с пастью, полной острых зубов. Зубастик прятался в кустах и кем-то хрустел. Джерри даже думать не хотел, кого он там жрет. Фредди, возвращаясь из леса, то и дело подкидывал новые куски своему любимцу. А до того они скормили Зубастику гигантского паука. Фредди сказал, что это был такой оборотень. Паук выбежал на Джерри и, погнавшись за ним, застрял в ловушке, которую установил Фредди. Потом они вместе добили паука лопатами и отнесли Зубастику. Тут вокруг Фредди повсюду наставил ловушек. Жаль, Саймон не послушался и ушел. Было бы не так страшно. Джерри, вспомнив о товарище по несчастью, вздрогнул. Со стороны леса послышался жуткий вой, полный боли. У Джерри кольнуло в груди от страха. Он присел на корточки, тревожно вглядываясь в туман. «Фредди снова победил», — думал он. «Снова кого-то убил. Лучше уж он, чем его. Правильно? Сколько мы так продержимся? Господи, как же хочется есть! Из еды осталось только печенье, и то он его спрятал. Сказал, что съедим утром. А если утро никогда не наступит, что толку беречь еду? Когда мы только выбрались из лагеря, наступила ночь и все окутал туман. И эта гадская стена, которую не пройти. Линда пыталась и... Где теперь она? Правильно. Ей охотник в хоккейной маске отрубил голову, когда она упала, потеряв сознание. А потом охотник в маске погнался за нами, и Фредди подставил ему ножку. Дяденька улетел в стену. Пытался вылезти оттуда, но его затащили обратно костлявые руки. Значит, стене без разницы, кого убивать. Охотников или жертв. С тех пор прошло 2 дня, судя по моим наручным часам. Но тут время суток так и не поменялось. Нет больше Линды. Нет больше Саймона, и следующий, судя по всему, буду я. Он вспомнил события 3-дневной давности. Фредди уговорил обезумевшего от страха друга сделать вылазку за железным ящиком. Он высмотрел заброшенную хижину в лесу и нашел старый оружейный сейф. Но утащить в одиночку у него не хватило бы сил. У Джерри от страха подкашивались ноги. Он очень не хотел идти, и тогда Фредди вручил ему пистолет-пулемет Томпсона. Оружие придало Джерри уверенности, и он пошел на вылазку. Правда, продолжал шарахаться при любом шорохе. В хижине они обнаружили прятавшихся от охотников Линду и Саймона. Фредди тогда очень обрадовался. Вчетвером было сподручнее волочь тяжелый ящик. Он убедил детей присоединиться к нему, обещая защиту. Вид храброго Джерри с автоматом наперевес очень помог, и они вместе начали ворочить сейф. И тут появился большеротый пацан. Тот самый большеротый, который сидел на заднем сидении автобуса, когда они ехали в лагерь. Большеротый изменился. Его кожа стала коричневой и вся покрылась бородавками. Рот стал в половину лица, уж когда он его распахнул, они чуть не попадали в обморок от ужасного зловония. Джерри пытался угрожать ему оружием, но широкоротый только рассмеялся и, высоко подпрыгнув, практически целиком проглотил толстого Саймона. Линда визжала от страха, спрятавшись в углу за сейфом. Джерри все пытался понять, как нажать на курок, и бестолково махал оружием. Не растерялся только один Фред. Джерри до этого никогда не видел, чтобы ребенок его возраста мог так ловко и безжалостно драться. Фредди в руках держал только палку, использовавшуюся в качестве рычага. Он сломал ее так, чтобы получилось 2 острых обломка. Потом, подпрыгнув, вонзил эти обломки широкоротому, выколов маленькие полные злобы глаза. Не дав монстру опомниться, он спрыгнул и в следующую секунду вспорол ему брюхо, используя все те же обломки, освободив проглоченного Саймона. Следом из чудовища вывалились мерзкие сизые кишки и дымящаяся желтая слизь. Воняло так, что дети начали дружно блевать. Все, кроме Фредди, стоявшего на поверженном чудовище с самым невозмутимым видом. Видимо, они слишком шумели, и на шум явился другой охотник. Тот самый здоровяк, с тесаком и в хоккейной маске. Он вошел в хижину и, поскользнувшись в кишках большеротого, упал лицом прямо в свежую блевотину, только что сделанную Джерри. Тесак отлетел в сторону. Фредди кошкой метнулся за ним и, взяв в руки, обрушил лезвие на голову здоровяка. Голова хрустнула, словно переспелый арбуз. Охотник засучил конечностями, пытаясь подняться. Фредди не останавливался и продолжал наносить удары. Рассек руки и ноги, а в довершение воткнул тесак в спину охотника, пригвоздив его к полу. Убедившись, что охотник затих, он велел зареванным и перепачканным детям покинуть хижину. Джерри уходил последним. Обернувшись, он увидел, как Фредди, склонившись над трупом, поливает его бензином из пластиковой бутылки, а потом чиркает спичкой. Тогда они вчетвером вернулись к месту схрона ни с чем, спали по очереди и помогали Фредди ставить ловушки. Позже оказалось, что этот охотник в маске бессмертный. Хижина сгорела, но огонь его не убил. Они пошли за тележкой, а потом им пришлось спасаться бегством. Линда психанула. «Зачем этот железный ящик? От бессмертных он все равно не спасет!» Джерри, сам того не замечая, начал тихо смеяться. Он смеялся и бормотал считалочку собственного сочинения. «Раз, два, три, четыре, пять. Ночью детям надо спать. Только Фредди спать не будет. Всех чудовищ он погубит». Фредди, не прячась, демонстративно стоял на лесной полянке, спрятав руки за спиной. Он жевал жвачку, временами выдувая пузыри, и непринужденно насвистывал. Мальчик давно заметил этого охотника, так любившего прятаться среди деревьев и сливаться с тенями. И сейчас всем своим видом показывал, что он всего лишь беззаботная и ни о чем не подозревающая жертва, так неудачно оказавшаяся не в том месте и не в то время. Так получилось. Такого нельзя было ловить на живца. Живцом должен был стать сам Фредди. Охотник не спешил. Выследив мальчика, он осторожно крался к нему, выбирая момент для эффектного появления. Он делал это так неспешно, что сама жертва, устав ждать, не выдержала. «Выходи, Слендер, я тебя вижу», – прокричал Фредди. «Хватит по кустам прятаться, вот он я». Окружавший лес ответил ему скрипом ветвей и шелестом листьев. «А, я понял. Ты трусливое ссыкло. Ты настолько боишься напасть в открытую, что у тебя трясутся все твои палочки. Я слышал, тебя называют лузером и деревянной жопой. Ты точно убийца? По-моему, ты просто пустое место. Тощее старое чмо. Да цыпленок и тот опаснее тебя». «Цыпленок, здесь только один», — прошелестела темнота, выпустив из своих объятий высокую тощую фигуру с головой, похожей на белое яйцо. Фигура нависла над маленьким мальчиком, словно кривое старое дерево, протянув к нему множество рук и щупалец. «И это ты! Твое последнее слово, гаденыш!» «Добро пожаловать в ад, сука!» Фредди поднырнул Слендеру под ноги и нанес ему удар прямо в пах перчаткой, заканчивающейся длинными острыми лезвиями. Крик Слендермена был страшен. От его крика посыпались листья с ближайших деревьев. Разлетелись испуганные лесные птицы, и где-то далеко в лагере Самуил Гранди перестал бить о стену вожатого и прислушался. «Это Слендермен кричал?» — удивился он, обращаясь к братьям Шайте. «Похоже на него. Пойду проверю», — сообщила стоявшая неподалеку девочка с черными губами. «Справитесь одна?» — вежливо поинтересовался Самуил. «Я могу помочь». «Справлюсь. В крайнем случае умру», — равнодушно ответила черногубая. «Я тогда, с вашего позволения, вернусь к своей работе», — кивнул здоровяк и, взревев, вновь впечатал безжизненное тело вожатого в стену. «Самуил Гранди в понедельник родился!» «С Слендермен точно знал, что ему невозможно было навредить никаким оружием. Только этот пацан умудрился нанести ему рану в самом любимом месте. Все, время для сантиментов кончилось. Пиздка ждала страшная кара. Слендер в ярости обернулся и исчез, собираясь растерзать жертву в состоянии невидимости. «Ха-ха-ха! Ты можешь бежать, но тебе не спрятаться, сука! Смотри, какому фокусу меня научили русские!» Засмеялся Фредди. Он надул большой пузырь жвачки и лопнул его. Слендермен такого явно не ожидал. Хваленая невидимость перестала действовать, когда он и все на 30 метров вокруг оказалось забрызгано жвачкой. Более того, Слендермен понял, что прилип. Вязкая, пахнущая мятой резина облепила его с ног до головы. Завывая от злобы, он возился в жвачке. Фредди тем временем залез на ветвь ближайшего дерева так, чтобы оказаться прямо над головой охотника. Слендер отлепил одну ногу и пытался отползти. «Куда собрался, поросенок? Вечеринка только началась!» Мальчик помахал охотнику рукой в страшной перчатке. Хоть было и темно, но Слендер увидел хищный блеск острых лезвий. «Невозможно!» Успел подумать он, прежде чем Фредди, замахнувшись, спрыгнул на него сверху. Предсмертного крика Слендермена так никто и не услышал. Санды погуляла немного по лесу, подождала, а потом направилась к месту, где всего пару дней назад была заброшенная охотничья хижина. Сейчас там из земли торчали только обугленные останки и неприятно пахло гарью. Девочка нашла чистый пенек и уселась ждать. Минут через 15 на тропинке, ведущей к хижине, появился Фредди, перепачканный в черной крови и жвачке. В руках он держал замотанный в ткань сверток. «Принес?» — равнодушным голосом спросила Сандей. «Да, вот то, о чем мы договаривались». Фредди положил к ее ногам сверток. «Отлично. Теперь и домой не стыдно будет показаться». Девочка, проверив содержимое, осталась довольна. «А где?» «Котелок? За пеньком посмотри. Я заранее накидала монет. Тебе останется проложить ему путь до ловушки. Но только сразу скажу, он слабее шалотля. Нужен другой способ». Фредди нашел небольшой чугунный горшок, наполовину наполненный старинными золотыми монетами. «Не попробуем, не узнаем. Сколько осталось жертв?» «Включая вас двоих, человека 4, не больше. Они сосредоточатся на вас только когда закончат с остальными». «Значит, у нас еще есть время?» — задумчиво сказал мальчик. «Как только они узнают, что Слендер умер, у вас его даже прибавится. Уже сейчас мало желающих идти в лес. Все знают, что в лесу Фредди», — мертвым голосом произнесла черногубая. «Серьезно?» «Да. Среди самых трусливых даже гуляет стихотворение». «Интересно, и что там?» «Монстр, в ночь не суйся в лес, или Фредди тебя съест», — мертвым голосом продекламировала Сандей. «Практически правда. С голодухи мы с Джерри их действительно скоро есть начнем», — вздохнул Фред и поспешил попрощаться. «Ладно, мне пора». «Мне тоже. Я расскажу в лагере охотникам, что Слендера больше нет», — ответила девочка и напоследок добавила. «Фредди, ты...» «Да?» «Ты не жалей их. Если нападут, бей наглухо. Пусть земля у них под ногами горит от осознания того, что ты рядом». «Я постараюсь», — пообещал он и пошел по тропинке, время от времени выкидывая из горшка по одной золотой монете. Через час возле кучки охотников, над которыми верховодил Самуил Гранди, появился возмущенный до глубины души лепрекон. «Это вы, утырки, украли мое золото?» — истошно орал он. Охотники переглядывались в недоумении. Лепрекон считался очень сильным и, самое главное, бессмертным существом. С ним не хотели связываться. Самуилу Гранди пришлось брать инициативу в свои руки. «Чего ты там вякаешь, гном?» – потребовал он объяснений. «Вякаю? Да у тебя еще молоко на губах не обсохло называть меня гномом. Кто из вас покусился на мое золото? Я чувствую, оно было здесь. Лучше отдайте по-хорошему, иначе я нарушу правила и поубиваю вас к чертовой матери!» Красный от гнева лепрекон прыгал перед Гранди, словно маленький резиновый мячик. Гранди не собирался терять авторитет перед товарищами. Тем более, он тоже был бессмертный. «Я раздавлю тебя, как клопа! Я Самуил Гранди! В понедельник родился!» Он угрожающе занес кулаки размером с самого лепрекона. «Во вторник мацой подавился!» Указав на него пальцем, произнес заклинание лепрекон. Гранди закашлялся и рухнул на колени. Остальные охотники в страхе отбежали подальше. Лепрекон подошел к здоровяку и встал на одном уровне с его лицом. «Со мной нельзя шутить, пацан. Я главный в мире хулиган. За сказанную тобою ложь через мгновенье ты умрешь». «Стой, лепрекон. Я знаю, у кого твое золото», — послышался мертвый женский голос. Лепрекон обернулся в сторону его источника и увидел девочку с черными губами. «А, Санды, детка моя, где ты видела мое золотишко?» Лепрекон радостно оскалился, показав острые зубы. «Я видела убегающего Фредди. Он убил Слендера, а потом пробрался в лагерь за твоим золотишком», — безразличным тоном поведала девочка. «Он настоящий подонок». Она подошла ближе и кинула золотую монетку прямо лепрекону в цепкие лапы. «Вот, он так торопился, что растерял по дороге. Это же твое?» Лепрекон попробовал монету на зуб и остался доволен. «Да, мое золото!» Он щелкнул пальцем, отменив удушающее заклинание. Гранди с облегчением принялся растирать себе шею. Лепрекон убрал в карман своего зеленого камзола монетку и возопил. «Проклятый мальчишка! Я вырву ему его поганые руки! Я выдавлю ему глаза! Спасибо тебе, хорошая девочка! Когда я разберусь с этим гадским Фредди, я принесу тебе его зубы в подарок». «Буду с нетерпением ждать результатов», — равнодушно ответила Сандой. Она подошла к Гранди и помогла ему встать на ноги. «Слендера больше нет?» — хриплым голосом уточнил у нее Самуил. Она скривила лицо, взглядом проводила убегающего в сторону леса лепрекона, после чего ответила: «На зеленом тоже можно ставить крест. После Слендера он будет для Фредди легкой закуской». Гранди от таких новостей в растерянности почесал затылок. «Что же делать? Надо объединяться всем вместе и прикончить его». «Может и так, а может этого только от нас и ждут», — пожала плечами Сандой. «Сам подумай, тут половину охотников наняли прикончить Фредди. Совпадение? Не думаю. Только почему-то получается наоборот. Фредди всех убивает. Может, за всем стоит организатор? Может, это ему заплатили, чтобы нас всех убить? Иначе как так получается? Нас все меньше и меньше. Шалотль выступает арбитром в этой игре. Но руководит-то Рэнди». «Ты на что намекаешь? Что Рэнди нас всех заманил, чтобы принести в жертву своему богу?» «Ну так, не намекаю, а только строю предположение. Не пора ли поговорить с Рэнди серьезно? А то вдруг так получится, что мы перебьем всех жертв, а нас потом заставят биться друг с другом, как на арене». Самуил подумал, потом оглянулся выискивая спрятавшихся от лепрекона охотников, и взревел. «А ну, братва, быстро все в круг! Пришло время немножко поговорить о важном!» Джерри уже давно закончил закапывать ящик. Припорошив ветками и мхом откинутую крышку, так чтобы она не бросалась в глаза, он спрятался в кустах и, сидя в детском спальнике, вздрагивал от каждого шороха. Хоть он и находился сейчас под защитой зубастика и ловушек расставленных, но все равно было страшно. А еще очень хотелось есть. Вон, зубастику хорошо, ест всех. Ему бы, Джерри, так. Он оторвал пару листочков с ветки и попробовал пожевать. Слишком горькие, теперь еще и пить захотелось. Тут Джерри услышал чьи-то шаги и замер, стараясь себя не выдать. Они с Фредди уже так обожглись один раз, повели себя беспечно. На них набрел вожатый и предложил вывести в безопасное место. Обещал еду и горячий шоколад. Он был такой убедительный. Дяденька в очках так беззащитно улыбался. Рассказывал, что у него в лесу есть тайное укрытие. Там у него спрятаны игрушки, еда и рация. Рассказывал, что оттуда можно будет попытаться вызвать помощь или хотя бы переждать опасность. Он называл себя Харви и добродушно протягивал к ним свои руки. Джерри ему уже совсем поверил. Мысль о горячем шоколаде была такой вкусной. Но Фредди достал обрез. Джерри попытался остановить друга. При виде оружия вожатый Харви бросился на утек, но попал в одну из ловушек. Как он кричал, называл их бессердечными чудовищами, клялся, что всего лишь хотел помочь. Фредди натравил на него зубастика. Джерри плакал. Ему в тот момент казалось, что Фредди сам стал злодеем и убивает невинного человека. На его глазах зубастик вцепился в лицо вожатого Харви. Потом Фредди пошарил у него в карманах и показал Джерри несколько пар окровавленных детских трусиков. «Вот с ним ты хотел идти?» «Ручаюсь. Эти дети ему тоже поверили. Но ничего. Зубастик не оставит от него даже косточек. Жри, зубастик». С того момента Джерри потерял всякую веру во взрослых. Шаги были все ближе. «Зубастик, Фас!» — шепотом приказал Джерри. Чавканье в кустах неподалеку затихло, но ненадолго. Кажется, зубастик не счел приближающегося достойной добычей. «Джерри, это я!» — послышался тихий голос, и мальчик, облегченно выдохнув, выглянул из кустов. Фредди зачем-то притащил горшок. «Лучше бы еды!» — вздохнул Джерри. Он увидел в горшке только золотые монеты. «Печенье еще осталось», — утешил его Фред. Он выгреб горсть монет и высыпал их в ящик. Потом они сидели в кустах, разделив пополам последнюю пачку печенья и бутылку воды. «Плохо жить без еды», — вздыхал Джерри. «Может, сделаем вылазку в лагерь?» «Сначала дождемся хозяина монет. Крепись, Джерри. Представь, что ты американский солдат на задании». «Ага, наши солдаты таких тягот и лишений не несут. Я читал в одном журнале, что американский солдат должен питаться регулярно, не менее 5 раз в день. Голодный солдат сражается плохо и теряет свой боевой потенциал. Там даже пример приводился. Однажды в Ираке вовремя не завезли свежих гамбургеров, и целой роте из-за случившегося стресса потребовалась психологическая помощь». «Тихо!» — шикнул Фредди, навострив уши. «Он идет!» Джерри так испугался, что инстинктивно прикрыл ладонями рот. «Золото!» — донесся до них визгливый голос. «Мое драгоценное золото! Выходи, сраный пацан, и отдай его мне!» Лепрекон бежал через лес, ориентируясь по путеводным золотым монеткам, которые раскидывал для него Фред. Каждую монету он поднимал с земли, бережно отряхивал и прятал в карман своего зеленого камзола. «Я вырву твои кишки и намотаю на локоть», — клялся он. Золотая нить Ариадны привела его к яме под небольшим холмом. Он заглянул туда и увидел внизу целую россыпь. «Мерзавец!» — пробормотал лепрекон, после чего произнес в рифму. «Сначала золотом займусь, а после с Фредди разберусь». Он спрыгнул вниз и кряхтя принялся собирать монеты. «Ублюдок, падла, гадкий вор, тебе озвучу приговор», — доносилось из ямы. Увлекшийся лепрекон не услышал, как к нему подошли дети. «Фредди не вор, Фредди в долг взял», — послышался сверху возмущенный голос Джерри, и лепрекон удивленно поднял голову. «Возвращаю твое золото», — звонко крикнул Фред и высыпал на голову остолбеневшего монстра последние золотые монеты. Лепрекон от неожиданности растерялся, промедлил и вдовесок прибольно получил по голове чугунным горшком. «Давай, Джерри!» Мальчики схватились вдвоем за край замаскированной крышки и захлопнули сейф. Фредди, навалившись сверху, быстро прокрутил дисковый замок, и лепрекон оказался в ловушке. Мальчики переглянулись с облегчением. Через несколько мгновений лепрекон пришел в себя и разразился самыми грязными ругательствами, которые только знал. А знал он их очень много. Он только сейчас понял, что из железного сейфа ему не вылезти. Дети присели на корточки и с восхищением слушали. «Ого, сколько он слов незнакомых произнес! А что такое мордофиля?» — спросил Джерри. «Наверное, что-то на еврейском. Может быть, заклинание? Только пока он в ящике, его власти над нами нет», — пожал плечами Фред. «Есть хочется», — пожаловался Джерри. «Да, его можно долго слушать, но нам некогда», — согласился мальчик. «Эй, лепрекон, мы тебя поймали, и теперь ты нам должен три желания», — крикнул он так, чтобы лепрекон его точно услышал. «Да пошли вы!» — отозвался лепрекон. «Мы-то пойдем, а ты тут останешься, и никто тебя не найдет, пока ящик не сгниет. А он будет гнить очень долго», — сообщил Фредди. «А мне насрать, я бессмертный, могу себе позволить. Паршивые дети, чтобы вы сдохли!» Фредди помолчал, а потом поинтересовался. «Лепрекон, а ты слышал про медного быка? Было такое развлечение в древности. Жертву запирали в туловище медной статуи и разводили под ней огонь. Когда бык разогревался до определенной температуры, жертва начинала кричать. Эхо разносилось внутри статуи, и бык начинал реветь». «Ты на что, паскудник, намекаешь?» — перебил занервничавший лепрекон. «Ты просто еще не оценил все возможности нашей ловушки. Под ней внизу расположены нагревательные элементы. Мы будем тебя потихоньку нагревать, пока ты не заревешь, как тот бык», — объяснил Фредди. «Упыри, садисты, налакаются колы, а потом над карликами издеваются. Это негуманно, у вас вообще совести нет. Побойтесь Бога!» «Три желания», — перебил Фред. «Два», — принялся торговаться лепрекон. «Четыре», — возразил Фред. «Вот суки! Ладно, три». «Каждому!» — возмутился Джерри. «Идите на...» «Хорошо. Переговоры зашли в тупик. Джерри, разогревай». Смиренно вздохнул Фредди. «Стойте, не надо, я согласен», — перепугался лепрекон. Фредди зловеще улыбнулся. Пленник повелся на блеф. Никакого нагревательного устройства под сейфом не было. Теперь следовало приступить к выбиванию нужной информации. –